Глава 9. Человек, считающий себя цивилизованным созданием, убежден, что умеет держать в узде свои инстинкты, контролировать свои мысли и чувства. Это не так. Единственным инстинктивным желанием Марка после того, как он испытал эмоциональное потрясение от близости тела Джудит, была потребность избавиться от этого наваждения, стереть его с лица земли. Сделав два быстрых шага вперед, он с силой настежь распахнул дверь. Она ударилась у деревянную стенку массивного книжного шкафа и отлетела обратно. Марк шагнул прямо в темноту. На какое-то мгновение он застыл в ожидании, после чего, пошарив по левой стенке, нажал верхний из пяти выключателей, контролировавших освещение в дальнем конце новой библиотеки. Две тусклые лампочки под колпаками зеленого стекла осветили длинный узкий проход между стеллажами. Всего их было пять, и они тянулись параллельно друг другу, обрамленные высокими рядами книг с обеих сторон. Наверху полок стояли потемневшие от времени бюсты. Марк посмотрел направо, куда от двери тянулась еще одна стена книг. На полке, в 7 футах от пола, он увидел единственный зияющий проем и тяжелый том, который, раскинув крылья переплета, вверх корешком упал на пол, взметнув облако густой пыли. Нервное напряжение заставило его издать смешок, который тут же, когда он взял себя в руки, превратился в глухой хрип, комом застрявший в горле. «Здесь никого нет», — сказал он. «И никого не было. Подойди и убедишься». Джудит, которая уже успела выскочить на газон, не сдвинулась с места. «Иди и посмотри», — продолжал раздраженно настаивать Марк. «Такое случалось тут и раньше». Джудит, с силой прижимая ладони к щекам, стояла, не шевелясь. «Говорю тебе!» — он едва не сорвался на крик, но сдержался. «Когда человек берет книгу с высокой полки и ленится принести лесенку, он, ставя книгу обратно, задвигает ее только наполовину. А я только что слишком сильно распахнул дверь, помнишь? Книга пошатнулась, но еще не упала. А тут дрогнула полка, сквозняк и все такое, и через минуту или около того она свалилась. А когда книга упала, дверь, посмотри!» Он коснулся двери. Ее старая покоробившаяся и потрескавшаяся панель качнулась на смазанных петлях и закрылась сама по себе. «Пожалуйста, поверь мне, Джудит, тут нечего бояться!» «Нечего?» — переспросила она, словно отвечая на какой-то другой вопрос. «Кстати, ты думала, почему Тоби рассказывал о том шутнике в спортивном зале? Или ты не слышала эту историю?» «Не слышала? Да все только о ней и говорят!» Хриплый голос Джудит прервался едва ли не всхлипом. Она опустила руки. «Это идиотское изображение статуи основателя, намалеванное светящейся краской. Глупые проделки, чтобы напугать бедного старика и 16-летнего мальчика. Миссис Хьюитт, миссис Кент и миссис Мейсон не могут ни говорить, ни думать ни о чем другом». Невольно Джудит приблизилась, но все же предпочитала держаться в границах слабого круга света, падавшего от тусклой лампочки на траву. «Знаешь, «Я сделала одну хорошую вещь», — выпалила она. «Они совершенно забыли, как Росс Лестрейндж и ее молодой человек использовали изолятор как... О, Господи, какая я лицемерка! Звучит так, словно я ее осуждаю». «Ты мне поверишь, Джудит, что тут в библиотеке никого нет? И не может быть!» «Есть! Я слышала чьи-то шаги! В темноте!» «Если хочешь, я все обыщу сверху донизу. Ты войдешь?» Джудит секунду колебалась, после чего быстро шагнула внутрь, но все же держалась очень скованно. Но теперь они снова оказались лицом к лицу, и глаза их должны были встретиться. Они не могли больше избегать того, что уже возникло между ними и должно было прийти снова со всеми предсказуемыми результатами. «Нет, нет», — сказала Джудит, твердо глядя ему в глаза. «Нет, Марк, это глупо. Мы не можем. Мы не должны. Это неправильно и даже не имеет смысла. Это всего лишь... Ох, да есть ли на чистоту? Ты не можешь представить, какие мысли приходят женщине в голову, когда она лежит без сна и чувствует себя несчастной. А ты можешь представить, что и мужчину могут обревать такие же мысли? Марк, прекрати! Если на чистоту, как ты сказала, нам ведь не дано знать, что кроется у нас в подсознании. Год назад, 6 месяцев назад, даже 10 минут назад я воспринимал тебя лишь как жену Дана Уолкера. Даже в мыслях я не шел дальше. И вдруг именно здесь я осознал, что ты больше не жена Дана Уолкера. Нет, но ты по-прежнему муж Бренды Рутвен. Марк, собираясь продолжить свою тираду, долгие несколько секунд молча смотрел на нее. «О да! Ты можешь убедить меня!» У Джудит сразу же изменилось настроение. «Я ни на что не претендую. Все будет легко и просто. Но ты так и не услышал, что я должна тебе сказать. Имеет ли это значение?» «Да!» «Тогда давай обсудим и решим. Кстати, мы можем включить дополнительное освещение. Марк, ради бога, не надо! Его будет видно со стороны лужайки и откуда угодно. Любой, кто по вечерам видит тот свет, знает, что доктор Денхарт или один из его ассистентов, доктор Денхарт был библиотекарем, как обычно работает допоздна. Я подумал об освещении потому, ты все еще боишься, будто тут кто-то прячется? Пожалуй, что нет. На самом деле там никого нету. И кроме того, ты со мной. Это все меняет. Теперь я ничего не боюсь. Джудит, я... Марк не смог подобрать нужные слова. Он прошел мимо нее, захлопнул дверь, закрыл ее изнутри и вернул кольцо с ключами обратно в карман. «В любом случае», — усмехнулся он, — «теперь сюда никто не проникнет. Основная дверь на двойном запоре, и другого пути в библиотеку, кроме этого, нет». «А через книгохранилище? Что ты о нем думаешь?» «Да, тут есть дверь в книгохранилище. В тех редких случаях, когда она закрыта, я отпираю ее своим ключом. Но на обоих этажах книгохранилища нет дверей, выходящих наружу». Подобрав с пола распластавшуюся книгу, которая, вне всяких сомнений, вывалилась с полки без посторонней помощи, Марк поставил ее на место. двинувшись по единственному слабо освещенному проходу, и миновав старые, выцветшие бюсты мыслителей, он вышел в просторный главный холл. Здесь, где под высоким сводом гуляло эхо, он нащупал невысокие деревянные перильца, окаймлявшие рабочий стол секретаря библиотеки. Он уже готов был дернуть цепочку, чтобы включить лампу под зеленым стеклянным абажуром, как Джудит схватила его за руку. «Нет, не надо. Не включай». «В чем дело?» «Сегодня полиция допрашивала меня несколько часов. Они хотели узнать о последнем приятеле Росс. Как выяснилось, это был молодой человек по имени Чедвик, не так ли? Фрэнк Чедвик? Да. Откуда ты его знаешь?» «Как всегда, от Тоби. Ну так что? Продолжай». Полиция хотела выяснить, навещал ли он ее прошлым вечером, окрепшим голосом произнесла Джудит. «Видеть я его не видела, и поэтому сказала, что нет. Затем они спросили, посещал ли вообще кто-нибудь бунгало прошлой ночью. Вместо того, чтобы сказать, что я не сидела всю ночь у окна, что было бы чистой правдой, боюсь, я запнулась прежде, чем сказать «нет». Лейтенант Хендерсон обратил на это внимание. Я все отрицала. Он так и вцепился в меня. Я продолжала отрицать и стояла на своем. И что? Отзвуки их голосов, низкого мужского, легкого и хрипловатого женского, звенели эхом под сводами, негромко, но жутковато. «Ну, что кто-то в самом деле зашел в бунгало. Тогда я совершенно не обратила на это внимания, да и потом не придавала этому значению. Но когда утром я поняла, что там произошло убийство, а не самоубийство...» «Кто заходил в коттедж?» «Твоя жена». Похоже, оба они застыли, пораженные. Было слишком темно, чтобы они могли различить выражения лиц друг друга. Только в северной части помещения, в проходе, через который они вошли сюда, слабое освещение отбрасывало сверху тени от древних бюстов, напоминающих отрубленные головы. «Джудит, в какое время это было?» «Не могу сказать точно. Может, в 10:12, может, позже». «Бренда в самом деле заходила в бунгало?» «Я слышала, как остановилась машина. Поэтому я и подошла к окну. Это была машина с бр... Она сидела за рулем. Она вышла, захлопнула дверцу и пошла по дорожке. В свете уличного фонаря ошибиться было невозможно». «Как долго она там оставалась?» «Не знаю. Говорю тебе, в то время я не обратила на это абсолютно никакого внимания. Чего ради? Меня это интересовало не больше, чем если бы миссис Хьюитт приглашала к чаю миссис Кент. Разве что я чуть удивилась, поскольку никогда не думала, что Бренда испытывает к Росс симпатию. А потом просто забыла об этом». «Ведь ты должна была слышать, и как отъехала машина». «Если и слышала, то не обратила внимания. Как ты не можешь понять? Даже еще сегодня утром мне не пришло в голову рассказать тебе». Между ними воцарилось тяжелое, напряженное молчание. Марк обошел деревянные перильца, с силой стукнул кулаком по столу и повернулся к Джудит. «Простишь ли ты мне, Джудит, если я скажу, что не могу в это поверить?» «Марк, ты думаешь, я соврала тебе?» «Нет, не думаю. Я доверяю и всегда доверял тебе. Ты это знаешь?» «Да, знаю». Она произнесла это еле слышно, но с напором. «Я-то думал, что Бренда нуждается в защите», — вырвалось у Марка. «Я ошибался. Ни в чем она не нуждается». «Или ты ошиблась, решив, что видела ее?» «Марк, я не ошиблась. Я различила ее фигуру, ее рост, ее каштановые волосы. Она была в белом платье и, кроме того, я видела ее лицо. Или же тут есть какое-то другое объяснение? Бренда не хотела и, кроме того, не могла там останавливаться. Я знал это, едва лишь Тоби днем позвонил мне. Какого черта ей было там делать? Она гнала изо всех сил, чтобы как можно скорее оказаться в апартаментах Фрэнка Чедвига в Вашингтоне. «Фрэнка Чедвига?» После паузы, еле слышным шепотом, недоверчиво переспросила Джудит. «Не может быть, чтобы тот самый парень, который с Росс Лестрендж. Именно тот самый юный Казанова. Да. Ты хочешь сказать, что он был... То есть, и с Брендой тоже?» «Я не говорил ничего подобного», — возразил Марк, хотя в глубине души не сомневался, что это было правдой. «Какого черта? Если я не могу доверять тебе, то тогда вообще никому. Единственное, что я могу сказать, что этот Чедвик несколько недель волочился за ней, но прошлым вечером, незадолго до 10, он подъехал за ней в своей машине и стал, как обычно, настойчиво дудеть в клаксон. Бренда уехала с ним. Играя роль всепонимающего и искушенного мужа, я намекнул, что и сам несколько устал и от нее, и от разговоров, в которых мне приходилось открещиваться от мисс Лестрендж. «Ты и Росс? Ты говоришь, нет, я этого не говорю. Если бы даже это было правдой, я не смог бы заставить себя говорить на такую тему. А тут не было ничего подобного. Я вообще не называл никаких женских имен. Но Бренда сделала свои собственные выводы. Вот поэтому она и вернулась». «Вернулась? Подожди. Выслушай сначала то, что я и сам отчаянно стараюсь понять. В 10 часов Росс Лестрендж ждала звонка от кого-то. В этом я могу поклясться. Чисто случайно я позвонил ей сразу же после того, как часы основателя пробили 10. Она ожидала звонка. Росс мгновенно сняла трубку. И прежде чем я смог произнести хоть слово, сказала в нее: «Это ты, дорогой?» Пока я прикидывал, как ответить, Глупо ведь будет звучать: «Нет, простите, я не тот, кто вам нужен». В дверь позвонили Тоби Саундерс и Кэролайн Кент. «Я все же не понимаю». «Через секунду поймешь». Марк скорее почувствовал, чем увидел или осознал, что у Джудит напряглись и застыли плечи. «К тому времени, — продолжил он, — Бренда и Чедвик добрались всего лишь до Куиншевена. Чедвик внезапно вспомнил, что в 10 часов ему надо было сделать один очень важный звонок, и побежал в аптеку к телефону звонить Росс. Совершенно очевидно, не так ли? Чедвик до последнего момента не был уверен, что ему удастся встретиться с предметом новой страсти с Брендой. Так что он придерживал запасной вариант, по крайней мере, на этот вечер, дав понять Росс Лестрендж, что еще свяжется с ней. Можно считать или не считать иронией судьбы тот факт, что именно в это время Бренда покинула его и вернулась домой. «Понимаю». Шепот Джудит был полон растерянности и испуга, но Марк был слишком возбужден, чтобы заметить это. «Да, я начинаю понимать». «После чего...» «Нет, не останавливайся, Марк, продолжай». «После чего мисс Лестрендж, которую я встретил накануне утром, решила без звонка и без стука проскользнуть к нам в дом и в облике фатальной женщины явилась, словно на назначенное свидание». «И что здесь тебя так удивило?» — шепотом произнесла Джудит. «Она поступала так и раньше, когда она, наверное, решила, что ты один». Скорее всего, так и было. Бренда едва не сделала ту же ошибку, но услышала голос. «Со мной были Тоби и Кэролайн, но жалюзи были опущены, а марка и год выпуска машины Тоби точно такие же, как и у моей». «Понимаю, понимаю, понимаю. И значит, Бренда...» В детали вдаваться не стоит. Она сказала, что отправляется к Джейн Гриффит, у которой не появилась. Она всего лишь хотела как можно быстрее добраться до апартаментов Чедвига, чтобы отплатить мне той же монетой. Он не собирался так много рассказывать, не думал выкладывать ей даже десятую часть, и тем не менее в этом странном полумраке, испытывая облегчение от того, что кто-то преисполнен к нему доверия, он стал говорить, не думая над своими словами. И дернулся, как от укола, лишь когда услышал в ответ тихий и яростный голос Джудит. «И это тоже удивило тебя, Марк?» «Я, прости, не понял». «Неужели тебя удивило, что она попыталась отомстить тебе? Послушай, я поняла. Ты тоже хочешь рассчитаться с ней с моей помощью?» Звук, который донесся из темноты, был не столько шепотом, сколько всхлипыванием. Насмешливое эхо поразило Марка Рутвина до глубины души. Оно отразилось от округлого свода здания, которое называлось «Новой библиотекой», потому что до 1795 года его не могли завершить. архитектор, зараженный неодолимой страстью к неоготике, привез даже в новый свет готические арки с резными изображениями горгон, святых и чудовищ. В главном зале они были изображены высоко под потолком, и Марк их не видел. Но он чувствовал их присутствие. Они ехидно скалились, ухмылялись или скучали в душной, слегка пахнущей мускусом атмосфере, которую создавало обилие книг. «Джудит, ты понимаешь, зачем я тебе все это рассказал?» «Нет, но хочу, чтобы ты объяснил. О, Господи, как я хочу этого!» «Дело в том, что, прошу тебя, не извиняйся. Боюсь, что это была моя собственная глупая ошибка. Ты никогда не проявлял ко мне ни малейшего интереса, пока...» «Это неправда. И даже сейчас ты говоришь со мной только потому...» «И это неправда. Я рассказал тебе все это, чтобы доказать, что Бренда или же Чедвик, что одно и то же, никак не могли быть у красного коттеджа в момент смерти Росс Лестрейндж. Они были в квартире Чедвика. Пусть они там и остаются, и черт с ними. Только это я и имел в виду. «Не верю». «Не верю ни одному слову. Но, как ни странно, почему-то меня это не волнует». «Марк!» Джудит, которая подчеркнуто отодвинулась от него, снова повернулась к Марку. И в этот момент кто-то начал стучать в боковую дверь северного крыла библиотеки. Конечно, звук гулко разнесся в пустом помещении, хотя кто-то легко и с паузами постукивал костяшками пальцев. Тем не менее, в молчании ночи этот стук поразил их как громом. Джудит опустила руки, и у нее вырвался сдавленный, едва ли не истерический смешок. Пройдя мимо него, она прислонилась к деревянному экрану перед лампой на столе секретарши библиотеки. «Я говорила тебе, что свет будет виден отовсюду», — с напускным спокойствием бросила она и снова засмеялась. Дернув за цепочку, она включила лампу. Вспышка света, пусть и приглушенная зеленым абажуром, моментально ослепила их. Но голос Марка прозвучал очень твердо. «Это никого не касается». «Да и что тут такого? Если Тоби знает, что я здесь, то это известно еще полдюжине людей. Успокойся!» Прикрыв ладонью глаза, перед которыми плавали цветные круги, он с трудом различал бледное лицо Джудит с красными губами и голубыми глазами, зрачки которых на свету сузились до размеров булавочной головки. А на стене, обшитой черно-коричневыми панелями, он увидел причудливые силуэты горгон. Снова раздалось постукивание в дверь. Марк припомнил, что запер ее изнутри. Порывшись в кармане, он извлек кольцо с ключами. Все еще прикрывая глаза от света, он двинулся к двери через освещенный проход, который был полон теней от бюстов, похожих на отрубленные головы. Он шел не торопясь, тихо ругаясь про себя. «Все в порядке», — громко сообщил он. «Я здесь». И вдруг он замер. «Не подлежит сомнению», — решил он спустя мгновение, «что привидевшееся ему зрелище всего лишь галлюцинация. Перед ним, вдоль северного крыла, тянулись 5 проходов. Все они были заставлены массивными книжными шкафами, 12 футов в высоту, и увенчаны почерневшими гипсовыми бюстами. Как правило, он едва замечал эти головы, и уж тем более не считал их. И тем не менее, когда он сейчас скользнул взглядом по верхней части одного из шкафов, ему показалось, что там стоит на 1 голову больше. Бред! Последствия внезапной вспышки света. Там наверху не было ни одной лишней головы, ни одна из них украдкой не переместилась с места на место. Озноб, от которого у него похолодело в груди, имел причиной только верхнюю прохладу, просто похолодало с приходом ночи. Из боковой двери тянуло сквознячком, ничего больше. Марк торопливо подошел к двери, повернул ключ в замке и открыл. «Марк!» — услышал он голос Кэролайн Кент. «Прости, что я...» Кэролайн запнулась. Она смотрела мимо него в сторону главного холла, без испуга, но с удивлением и возбуждением. «Где Тоби?» — спросила она. «Где мой отец? Они еще не рассказали тебе последние новости?»